последовать за ним. Пришли его ко мне. «Сэр Ричард уже лег?» «Да, сэр, 2 часа тому назад, как мне сказали». Явился Пайк, угрюмый и сонный, на чем свет стоит, проклиная своего приятеля. Мне даже показалось, что он слегка переигрывает, и он словно бы спохватился, догадавшись о впечатлении, которое на меня произвел. Тот чернобородый верзила опозорил его перед всеми моряками, мистер Пенрит. Вот в чем причина. Фентон — гордый человек. Он постыдился появиться вам на глаза после того, как проклятый черный пес смыл его с палубы прямо в кильватер. Питер сказал нам, что вы были в таверне, сэр. Но я доказал свою верность. Я ведь остался с вами добровольно и без всякого принуждения. Разве не так? Фентон лишился права на свою долю сокровищ, сказал я. Золото он держал при себе. В поясе, под перевязью, днем и ночью. Даже мне не доверял и не показывал ни разу, не говоря уже о том, чтобы одолжить хотя бы монетку. «Попытайтесь отыскать его. Вы и Питер», — сказал я. «Он совершил глупость, оставшись на бабах». «Совершенно верно, сэр. Я постараюсь». Я отпустил его. Могу поклясться, что заметил, как он прячет ухмылку, поворачиваясь ко мне спиной в дверях. Поэтому я решил присмотреть за ним, чтобы лишить малейшей возможности последовать за Фентоном, если это входило в его намерение. Побег негодяя представлял опасность, и довольно серьезную. Конечно же, я не мог поверить, чтобы беспалый Фентон пожертвовал своей долей из-за пустячного оскорбления во время кабацкой ссоры. И вероятность встречи с черным Майклом на борту «Золотой надежды», разумеется, никак не могла прийти ему в голову. Правда, он с самого начала наотрез отказывался от участия в экспедиции. Но тогда он еще надеялся получить 5000 гиней вместо 2. Вряд ли он успеет вернуться в Лондон и присоединиться к Саймону, если в этом заключается смысл его затеи. Если же он рассчитывал перепродать секрет карты и кольца в Плимуте или где-нибудь еще, то преимущество во времени все равно оставалось за нами. Через 3 дня мы сможем отплыть. Однако теперь, когда Фентон сбежал, прибавив нам лишних хлопот, мы обязаны во что бы то ни стало добиться участия черного Майкла и его товарищей в нашем путешествии. Я не сомневался, что Фентон задумал какую-то дьявольскую каверзу. Он либо искал наиболее удобного случая, чтобы улизнуть от Питера, либо выжидал, пока его план не созреет. И я был абсолютно убежден, что Фентон и не думал обманывать своего приятеля Сэма, которому во всем этом деле была отведена своя строго определенная роль. Но лишь дальнейшие события показали, насколько сильно мои догадки отличались от истинного положения вещей. В небе чайка громко плачет, слышны птичьи голоса, ветер счастья и удачи раздувает паруса. Глава 12. Предательство. Выйдя в море, мы миновали кошачью мертвую зыбь, где мелкие волны суматошно сталкиваются друг с другом, точно злые мартовские коты, и за час до рассвета вместе с приливом вошли в Ла-Манш. Свежий утренний бриз раздувал паруса и напевал в снастях волшебную песню сирен, зовущих в неведомое. Черный Майкл стоял у штурвала, спокойный, уверенный в себе, моряк до мозга костей. И соленый ветер трепал его черную бороду, относя прочь исходящие от него запахи вчерашних излияний. 10 его соратников по службе у Дэвиса находились тут же. Здоровенные парни, молодец к молодцу, способные сплотить и повести за собой остальную команду, дерзкие и отчаянные. Но в то же время первоклассные специалисты, люди, хотя и полные мужественности и силы, но с душой ребенка и, пожалуй, с таким же умственным развитием, несмотря на свою грубую внешность и устрашающие манеры». У них отсутствует.